Глава 55. Radioactive. Imagine Dragons. Я пробуждаюсь среди пепла и пыли. Вытираю ржавчину, что проступает потом. Каждый вдох полон химикатов. Я разрушаюсь и формируюсь снова. Игра подошла к концу. Конец, который решит все. Мою судьбу, мое будущее. Я ждала этого слишком долго, чтобы думать о плохом исходе. Меня ничто не остановит, как и я не могу остановить судьбу. Ты изменилась с последней нашей встречи. Отстраненный тон звучит позади меня, и я поворачиваюсь, встречаясь с темно-карими глазами. Мари стоит на пороге нашего убежища, подготовленная и в такой же форме, как и на мне. Черный обтягивающий костюм, скрывающий каждую часть тела, к которому прикреплены ножи и пистолеты. А ты нет. И это правда. Мари не выглядит на свои 27 лет, словно она сделана изо льда, который никогда не треснет и не пропустит старость. Ее прямые каштановые волосы аккуратно уложены на плечах. Фигура девушки обманчива, с изящными изгибами, маленькой талией и длинными ногами. Но в организации ее зовут Волчицей, самой умной и выносливой. Поэтому все серьезные задания достаются ей. Если противник окажется на территории Марии, это будет сражение не на жизнь, а на смерть, и он выйдет победителем. Всегда. Без единой эмоции девушка проходит в комнату и присаживается на диван. Ее карие глаза с густыми ресницами поднимаются на меня в ожидании. Мы никогда не были близки. Она не тренировала меня, когда я только пришла. Но Мари была наставником Лиама на протяжении 4 лет. Что привело их к совместной игре, которая мне непонятна. Лиам — единственный человек, способный вызвать на лице Мари эмоции. Даже если негативные, они все равно остаются эмоциями. Я дала Лиаму обещание. Оборачиваюсь полностью в сторону девушки, уделяя все свое внимание. Он попросил меня поклясться, что я не позволю тебе пострадать. Сердце сжимается в груди, морщусь от этого ощущения. Я не позволила себе попрощаться с ребятами, ведь собираюсь вернуться. Мне невыносима мысль, что это была последняя наша встреча. Я не хочу этого. Тебе придется сдержать свою клятву. На моих губах играет слабая улыбка. Но Мари смотрит со всей серьезностью и с жестокими намерениями в глазах. Я не знаю всей ее истории. Единственное, что мне известно, она была кровавой и связана с ее родителями. Мама Мари была тайкой, от которой девушка унаследовала загорелый цвет кожи и разрез глаз. Отец был американцем, родившимся в Нью-Йорке. Больше мне ничего не известно. Я всегда сдерживаю свои клятвы, Картер. Уверенность в ее словах не дает погаснуть надежде, что уже успела зародиться в сердце. Я знаю, что Мари всегда выполняет обещанное. Эта девушка умрет, но выполнит клятву. Тогда сдержи ее, Мари. Она всматривается в мои глаза, изучает, будто видит впервые. Я больше не та Ребекка, которой была 3 года назад. Я больше не ищу смерти, я хочу жить. Приближающиеся голоса прерывают нас, и в комнату врывается громкий Стив вместе со злым Лиамом. Глаза Лиама сразу же обращают внимание на замершую Мари. Мой напарник не смотрит долго на женщин, они никогда не интересуют его, но эта девушка всегда привлекает его взгляд, и не в хорошем ключе. Его внимание обычно не сулит ничего хорошего. «Малышка Ребекка?» Вместо приветствия говорит Стив, присаживаясь рядом с Мари. «Стив – самый старший из нас. Ему 35, и он один из членов совета. Один из главных, но никогда не ведет себя соответствующе. Мужчина всегда был наравне с остальными, несмотря на статус. Стив – самое сильное звено из нас. Громадное тело, состоящее из одних мышц, коротко стриженные черные волосы и соответствующие темные глаза. Лицо Стива разделяет пополам неровный шрам, историю возникновения которого никто не знает. Великан Стив? Произношу, подражая его тону, и подхожу к Лиаму. Стив подмигивает мне, двигая мышцами груди. Я закатываю глаза, кладя руку на плечо слишком напряженного Лиама. «Начнем?» Тихо спрашиваю, обращаясь только к другу. Его глаза кричат яростное «нет», но мы не можем больше оттягивать. Я хочу поскорее закончить с империей Дэвида. Хочу стать свободной. Я понимаю, что Лиама съедает страх, который покоится и внутри меня. Но мы шли к этому тернистым путем не для того, чтобы уступить страху перед смертью. Если сегодня суждено умереть, мы погибнем все вместе. Никто не выйдет оттуда живым. И знаете что? Плевать на судьбу. Я не позволю им пострадать. Не позволю погибнуть людям, которые все время были рядом и помогали мне дойти до конца. Я буду защищать их до последнего, до победного, до последнего вздоха. Лиам кивает, ближе прижимаясь к моему телу, будто мы прощаемся. Будто это последний раз, когда он касается меня. Все помнят о своих обязанностях. Наши взгляды с Мари пересекаются, и ее клятва звенит в моей голове. На нас с Стивом отвлечение, на Лиаме взлом, слив всех компрометирующих данных, списание денег с карт, а на тебе... Она делает паузу с потускневшим взглядом, смотря на меня. Взрыв. Да, я собираюсь превратить его империю, которая является для Дэвида смыслом жизни, в пепел, оставить только жалкие угольки, как он когда-то сделал с моей семьей и жизнью. Организация была против этой идеи, но это был мой окончательный ультиматум. Я не закончу эту битву без мести. Карма давно ждала своего часа, и он пришел. И как бы члены организации не противились для вида, они понимают, что полное уничтожение империи Дэвида им на руку, ведь если стереть абсолютно все, никто не сможет занять его место, никто больше не продолжит эту череду смертей и насилия. Ведь больше нечего будет продолжать, все будет уничтожено. Вы оба не забудьте позаботиться обо всех работниках в здании. Нам не нужны невинные жертвы. Говорю я, обращаясь к Мари и Стиву. Мужчина широко улыбается, демонстративно разглаживая ровный костюм. Мы все полностью облачены в черную одинаковую экипировку. Оружие, прикрепленное по всему телу, заставляет кровь бурлить в венах, а сумка с бомбой гудит в моих руках. Зуд в крови просится наружу. В последнее время мне удавалось усмирять жестокие желания. Но сегодня я хочу лишиться их окончательно, закончив все. «Не думаю, что они невинны. Твое детское сердечко только осложняет нам задачу». Я отмахиваюсь от комментария Стива. Мне плевать на их невиновность. Меня волнуют только страдания Дэвида. Возможность вывести всех сотрудников усложняет задачу, но мне больше не нужны смерти ради мести. Никто не умрет сегодня. Давайте закончим с этой историей. Мне надоело видеть ваши лица. Говорит Лиам, смотря на двух старших его по рангу сотрудников организации. Мари первая поднимается с дивана, вынимая острый нож-бабочку и делая надрез на ладони. Это их традиция перед каждым заданием, закрепить клятву кровью и пролить ее ради дела. Каждый из нас вынимает ножи, делая надрез. Мари поднимает руку вверх, призывая присоединиться. Мы сцепляем руки, соединяя общую клятву. Поставить последнего монстра на колени. Лиам первым убирает руку, направляясь в сторону двери. Киваю ребятам и следую за ним. Мы поедем парами. Взгляд Мари прожигает спину моего напарника, но он так и не оборачивается. Замечая меня, она прищуривается. Я поймала ее. От меня никогда не ускользали эмоции Мари по отношению к Лиаму. Только это обреченная игра. Лиам никогда не будет с ней, не ощущая страха от доминирования, которое отражает ее образ. Рядом с Мари он будет вспоминать ту женщину, как было и со мной. Это не приведет ни к чему хорошему. Стив шуточно машет мне рукой, прощаясь, но отсутствие веселья на моем лице заставляет его опустить руку с серьезным видом. Я продолжаю свой путь, чувствуя спокойствие. Интуиция не кричит мне остановиться и быть осторожной. Может, из-за того, что я закопала все свои эмоции глубоко в себе, позволяя выйти только демонам. Мне нельзя отвлекаться, нельзя думать о Райне, о ребятах. Мне нужно уничтожить империю Дэвида и вернуться живой. Ребекка, дай мне обещание. Голос Лиама звучит рядом, вытаскивая из мыслей. Ты у всех сегодня решил взять его? Друг слегка крутит головой в сторону, смотря на дорогу. «Обещай, что не позволишь себя убить». Я закусываю губу, не зная, что ответить. Могу ли я дать подобное обещание? Я в состоянии не позволить себя ранить. Я умею сражаться, защищаться. Но если встанет вопрос спасения других людей, без колебаний пойду на риск. Потому что это моя месть, моя идея, и больше никто не погибнет по моей вине. Обещаю. Ложь, перемешанная с правдой. Но это все, что я могу дать другу. Остальной путь проходит в молчании. Как только мы доезжаем до окраины города, выбираемся из машины, оставляя ту скрытой в деревьях, Ильям сразу же берет в руки свой ноутбук, заходя в программу, которая вырубит камеры. Пока охрана здания будет разбираться с поломкой, мы проникнем внутрь. Лицо моего напарника каменеет. Он поднимает на меня свой взгляд, смотря с несвойственной ему нерешительностью. «Все готово. Группа приступила к задаче». Его голос теряет все краски, и моя грудь болит. Сердце так сильно сжимается, что чувствую прилив паники, которую не ощущала достаточно долго, успев позабыть эти ощущения. Я поднимаюсь с колен, сжимая сумку в руках, не в силах сделать шаг и оставить Лиама одного с ужасающим страхом на лице. Но я напоминаю себе, что есть люди, которым должна эту победу, и другие, те, которых сейчас спасу, уничтожив жестокую и кровавую империю. Ничего не было напрасно. Моя цена, потраченные силы, время и вся боль стоили этого, стоили справедливости и спасенных жизней. Я должна это сделать. Лиам поднимается следом и резко притягивает меня в свои крепкие объятия. И я чувствую, как дрожат его кости. «Вернись, дикарка». Улыбаюсь, ощущая скопление слез, и обнимаю друга крепче. «Я вернусь». Мы отстраняемся, в последний раз смотря друг другу в глаза. Отступая, разворачиваюсь и делаю стремительные шаги в сторону здания. Я быстро достигаю цели из-за отсутствия людей на улице, По всей видимости, охранники сбежались внутрь, чтобы решить проблему с камерами, что значительно облегчает мне передвижение. Медленно двигаясь ко входу в здание, ожидаю появления Мари и Стива. Где их носит? Подняв глаза к усеянными звездами небу, вижу картину, которая заставляет застыть на месте. Головой вниз Мари спускается с крыши на тросе, который удерживает Стив. Черные костюмы не позволяют заметить их в ночи. Спасает и то, что здание не имеет окон. «Как эти двое оказались на крыше? Черт возьми!» Спрятавшись за колонной, наблюдаю, как Мари останавливается позади ничего не замечающего охранника, которого я не заметила, около входа за колонной. Ее руки хватают его за шею в удушающем захвате, нажимая пальцами на точку, которая вырубает мужчину. Тихий шлепок падающего тела разносится по округе. Оглядываюсь, пытаясь заметить других охранников. Чисто. Они, возможно, начали проверку периметра, либо находятся в самом здании. Мари устремляет на меня свой холодный взгляд, приземляясь на землю. Стив спускается следом. Я подхожу к ним, чувствуя покалывание во всем теле. Мне до сих пор трудно осознавать, что это конец, осознавать, что с монстрами моего прошлого будет покончено. Я зайду первая, ты следуешь за мной, и никаких лишних движений. В приказном тоне обращается ко мне Мари. Киваю в ответ, подчиняясь. Она выше меня по рангу, я должна проявить уважение. Стив передает Мари шары с газом, которые ослепят сотрудников и вызовут панику. Главный приоритет — вывести всех людей из здания. Мне не нужны жертвы. Мари приоткрывает дверь, бросая шары, которые с громким звуком выпускают газ. Крики наполняют пространство. Девушка быстро затаскивает меня за дверь, крепко сжимая руку. «Сейчас твой шанс пробраться и установить бомбы в здании». Она крепче сжимает мою руку, вынуждая смотреть прямо в ее черные глаза. «Наша команда на подходе, мы выведем всех. Но, прошу тебя, выберись до того момента, как Лиам заведет счетчик бомб». Киваю в ответ и натягиваю маску на лицо. Мне нечего ей сказать. Плохое предчувствие не дает мыслить. Возможно, это просто паника. Не знаю. Мари отпускает меня, и я бегу к цели сквозь огромную толпу, пытающуюся выбраться наружу. Свет в здании тухнет, погружая нас всех в темноту. Остается только свет от фонариков на телефонах. Лиам начал свою работу. Значит, пора ускориться. Последний раз оборачиваюсь в их сторону, замечая, что они отвлекли на себя охранников. Мари с искусством управляет своим телом, снося огромного мужчину одним ударом ноги, попадая ему в лицо. Послышались выстрелы, но я не оборачиваюсь, у меня есть 15 минут, чтобы достигнуть цели. Толпа сбегает со второго этажа, практически сбивая меня с ног, но я сталкиваю их вниз, не заботясь о грубости. Работники, которые изготавливают главный товар и смысл жизни Дэвида, не обращают на меня никакого внимания, спасая свои задницы. Здание огромное. Боюсь думать, какое количество нулей ему приносит подобный бизнес и какое количество людей это привело к смерти. Преодолевая первую лестницу, сталкиваюсь с охранником. Его горящий взгляд осматривает меня, горя пониманием. «Черт!» Рука мужчины ложится на пистолет, но я успеваю нанести первый удар кулаком в нос, пользуясь эффектом внезапности. Костяшки пальцев ноют после удара. Болезненный стон охранника вызывает улыбку на губах. Точнее, улыбку у моих демонов, которые поют каждую секунду насилия. Толпа толкает охранника в мою сторону. Я успеваю схватиться за перила, удерживая себя на ногах и сумку в руках. Но занять свои руки было ошибкой. Не теряя времени, Противник смыкает ладони вокруг моей шеи, поднимая вверх. Воздух покидает легкие, затмевая разум. Действую инстинктивно и бью охранника рукой, удерживающей сумку. Бомбы нелегкие, что приносит удовлетворительный результат. Охранник отпускает меня. Кость его носа снова сладко хрустит, вызывая еще больше ликования у демонов. Пользуясь моментом, забрасываю сумку на плечо и хватаю мужчину за куртку, ударяя об перила. Он болезненно морщится из-за силы удара. Его людям никогда не превзойти нас по физической подготовке. Единственное, что они могут, душить и стрелять. Улыбаюсь охраннику напоследок, скидываю его с перил, несмотря на приземление. Расстояние небольшое, он определенно не умрет. Но, надеюсь, получится трясение, чтобы больше не маячить перед глазами. Перепрыгиваю две ступеньки как одну, достигая третьего этажа, самого последнего. Он уже пуст. Все сотрудники сбежали вниз, и охранники отправились на бой с нашей группой. Подбегаю к длинному столу, где разбирались с тонной бумаг, пока мы их не прервали. Открывая сумку, включаю фонарь на голове и достаю первую бомбу, которую прикрепляю под стол. Осталась еще одна, которая взорвется в кабинете Дэвида. Я осматриваю помещение, вспоминая планировку, которую достал Лиам. Дверь должна быть посередине. Мой взгляд останавливается на огромной металлической двери. Вот и она. Я бегом преодолеваю расстояние. Осталось меньше 7 минут. Распахиваю дверь, и меня встречает портрет Дэвида, расположенный во всю стену. Пламя вспыхивает в груди. Достаю свой нож, целясь в его сердце, и попадаю прямо в цель. «Сегодня ты будешь разбит, как и я 3 года назад». Достигаю широкого деревянного стола и прикрепляю бомбу под дощечкой. Не зря Лиам тренировал каждый день мою скорость. Я справилась достаточно быстро, а теперь нужно убираться. Пускай это место сгорит жарким пламенем, оставив только пепел и жалкие воспоминания, как однажды произошло и с моей жизнью. Я закрываю сумку, и улыбка появляется на губах, когда понимаю, что, несмотря на весь страх и трудности, я справилась. Я победила Дэвида, обыграла каждого. А теперь они сгниют, запертые до конца своих дней, когда я буду жить и наслаждаться своей свободой. С этими мыслями в голове забрасываю сумку на плечо, собираясь развернуться и бежать. Пора заканчивать хвалить себя. У меня еще будет на это целая жизнь. Резкая боль пронзает череп. Вскрикиваю от пульсации, падая на пол. Все вокруг вращается. Руки не могут дотянуться до головы, которая разрывается от боли. Тошнота подкатывает к горлу, но я сдерживаю ее, прикусывая язык. Напрягая глаза, вижу только расплывчатые очертания, но мой слух узнает голос. «Думала, я не вернусь за тобой, сука». Грубый голос охранника, от которого я думала, что избавилась, наполняет мое тело ужасом. У меня осталось жалких 5 минут. Я не вернусь. «Нет, нет, нет!» Я пытаюсь обернуться, ударить его, сделать хоть что-то для своего спасения. Но грубая рука прерывает мои действия, силой хватая за волосы, ударяя об пол. Последнее, что слышу, — хруст своих костей, зловещий смех и время, которое безжалостно бежит вперед. Я пускаю все оставшиеся силы на сопротивление, но все бессмысленно. Мне слишком больно, чтобы сделать хоть что-то. Гул боли в голове затуманивает разум, но не чувства внутри, которые только обостряются от осознания, что я на волоске от потери всего. Сцепив зубы, пытаюсь бороться с болью, но ничего не выходит. Темнота все ближе и ближе. но внезапно я вижу перед собой глаза цвета осени. Мое сердце сжимается, а сожаление пронзает грудь. Я многое не успела сказать, сделать. Я не сказала, что люблю его, не успела узнать, что значит снова обрести семью, жизнь. Я не сдержала данное Лиаму обещание. Я чертовски сожалею, что ценой мести стала моя жизнь. «Вставай, Ребекка! Вставай!» Кричит голос отца. Кричит голос отца в моей голове, отправляя в воспоминания, когда я разбила коленку, упав с велика и истерила на всю улицу. Но папа заставил меня тогда подняться. Подняться, несмотря на боль. «Ты должна подняться с земли, дочь!» Стон вырывается, когда понимаю, что тьма не поглотила меня, но охранник думает, что это так, и ослабляет хватку. Недолго думая, толкаю бедрами вверх, используя всю свою силу, чтобы столкнуть нападающего, и у меня получается. Мужчина приземляется на спину, со злостью зарычав на меня. Он все еще сильнее и может одолеть. Но я не сдамся, даже если мои попытки ни к чему не приведут. Я все равно попробую ради себя, ради семьи. Охранник собирается подняться, но моя нога опережает его, попадая по лицу. Кровь окрасила черные кроссовки. Мужчина схватился за разбитую губу, давая мне минуту форы. Я со всех сил бегу к двери, врезаясь в нее. Я должна успеть выбраться любой ценой. Цепляясь за ручку, начинаю дергать, но она не поддается. Звук ключей и смех звучат позади, разбивая все надежды. «Нет, черт, нет!» Оборачиваюсь в сторону охранника, собираясь вступить в бой. Но пистолет, направленный в мою сторону, заставляет отступить. Я падаю на пол, скрываясь за огромным столом, способным прикрыть меня от пуль. Быстрым движением руки достаю собственный, прикрепленный к боку. Я не собиралась никого убивать, но какая разница, когда минуты жизни сочтены? 15 минут определенно прошли, а это значит... Лиам завел бомбы, людей вывели из здания, и у меня осталось меньше 10 минут. Заряжая пистолет, выглядываю в его сторону, видя дуло, направленное в мою голову. Замечая ответный пистолет, охранник быстро отступает, промахиваясь. Однако выстрел пронзает воздух. Мой выстрел. Я промахиваюсь. Я могла попасть, могла. Но не хочу быть убийцей, даже если сейчас от этого зависит моя жизнь. Я просто не могу дать такой контроль демонам. Если сделаю это, то потеряю себя окончательно. Я не могу. Не могу. Слезы текут из глаз. Видимо, мои молитвы о смерти были услышаны, и теперь я расплачиваюсь за то, что не ценила великую возможность жить. Не ценила и никогда не хотела ее иметь, но теперь сожалею. Горький вкус появляется во рту, вкус проигрыша. Я убила монстров, но убила и себя вместе с ними. Стоило ли это того? Стоила ли одна моя жизнь спасение тех многих, которых бы сломали эти люди? Видимо, стоило, раз я оказалась в этом месте. Раз не смогла выбраться. Достаю телефон, набирая номер Лиама. «Ответь, пожалуйста, ответь!» Шепчу в пространство, чувствуя, как слезы стекают по щекам. Но меня сразу же переключают на автоответчик, и мое сердце падает. Лиам ведь никогда не берет телефон на задание, только рацию. Я так хотела услышать его голос в последний раз. Я так хотела попрощаться с каждым. Но я все потеряла. Жизнь, себя, любовь, свободу, абсолютно все. Проглатывая комок слез, начинаю говорить в автоответчик, оставляя последнюю часть себя в голосовом сообщении с горькой, пораженной улыбкой на лице. Моя жизнь была коротка, но я всегда буду благодарна. Все было не напрасно. Моя цена не напрасна.